Без праны вы не знаете, что вы есть. Ишвара означает чистое сознание в вашем теле. Вы не тело, а Ишвара. Когда вы укореняетесь в чистом сознании, не остается никаких концепций. Не остается страха рождения и смерти. Ни у кого нет никакого опыта рождения и смерти, но страх присутствует. Есть ли что-то, по поводу чего у вас нет ни малейших сомнений? Да, это ваше собственное существование. Вашего сознания достаточно, чтобы использовать на практике то, что я говорю. Ваше сознание – это Бог, а также майя или сила Бога. Садхака, или истинно ищущий, знает свою бесформенную природу. Он отождествляется с сознанием, то есть с единственным доступным ему инструментом. Наше тело – просто дом. Мы не можем быть домом. Тот, кто желает освобождения, но отождествляется с телом, называется мумукшу. Садхака, который есть сознание, медитирует на него, чтобы осознать свое истинное бытие. Вы говорите «я есть», но если убрать это «я», что останется? Тот, кто говорит «я», это человеческое существо. Оно живет благодаря сознанию, не имеющему формы. Сознание не тело, но у него есть чувство бытия. Когда тело не является чьей-то формой, то его обладатель не может быть мужчиной или женщиной. Садхака очень преданно ищущий, который не успокоится, пока не станет ситхой. Мумукшу заинтересован в Боге, но большинство людей не интересуется духовностью. Их называют бадха или связанные. Сознание предшествует всему. Кто помнит гуру, если не ваше сознание? Ваш голод и жажда бесформенны. Можете ли вы подержать свой голод снаружи, чтобы я покормил его? Если тело отсутствует, кто будет слушать? Сейчас правильное время, когда тело и сознание доступны. Медитируя на сознание, вы можете достичь состояния Ишвары. Еще есть отрицание знания с помощью майи. Сознающие все это – джняни или ситха. Если вы верите, что вы индивидуум, то боль и страдания влияют на вас. Если вашей идентичностью становится весь мир с его болью и страданиями, принесет ли это вам несчастье? Я и мое беспокоят только индивидуума, которым вы не являетесь, поскольку вы то, что проявилось и что необъятно. Значение слова «датта» – видеть непосредственно. Бог Дататрея изображается с тремя головами, что указывает на три качества. Он возник из великого и могущественного сознания. Хотя все три качества действуют во всех живых существах, они объединяются, чтобы сформировать наши чувства бытия. Наша вечная истинная природа – параматма, которая всегда пробуждена. Поэтому чувство, что мы бодрствуем, следствие первичной иллюзии. Оно же проявляется, как этот мир. В нем возникают триллионы триллионов живых существ без всякого создателя или разрушителя. То, что осознает свое бытие, есть суть великой преданности. Это мула майя. Из нее происходят три качества. Она ничего не делает, деятель остается неизвестным. Из-за майя ни одно живое существо не готово умирать. Когда чистая эссенция пищи смешивается с праной в теле, ощущается чувство бытия. Когда прана покидает тело, бытия больше нет. Необходимо познать тайну этого, иначе не избежать пасти смерти. Ваше чувство бытия – это качество эссенции пищи в теле, в присутствии праны. Когда прана уйдет, вы больше ничего не вспомните, даже вчерашний день. Ваше ощущение того, что вы бодрствуете, и ваше восприятие мира – не разные вещи. Чтобы осознать истину этого, следуйте указаниям своего гуру. Ваше сознание сопровождает различные качества, но в конечном итоге у него не должно быть никаких качеств. Ваша прана ответственна за все ваши действия, включая управление весом вашего тела. Разве нет? Хотя бы отходя ко сну, уделяйте внимание своему сознанию. Делайте то же самое, когда просыпаетесь утром. Вы сможете отслеживать бестелесное ощущение всего несколько секунд. В этом мире самое почитаемое – ваше сознание. Оно стоит того, чтобы уделять ему внимание, а не делать что-то еще. Это называется медитацией. Хотя вы кажетесь телом, вы – сознание. Аскеза, совершаемая в слепой вере, не поможет. Ищущие, которых контролирует их ум, не могут развиваться. То, что вы искренне чувствуете внутри себя, рано или поздно материализуется. Видимость меня попала в ловушку майи, но это не означает, что она мой родитель. Как может нерожденное принять обвинение в том, что оно родилось? Разговор о моем рождении и родителях только оскорбляет меня. Как я могу принять за истину то, что случилось без моего ведома? Когда Кришна говорит о великом проявлении Брахмана и описывает его детали, в его собственном бытии присутствует три качества. Нам не нужны глаза, чтобы знать, что мы существуем. Мысли «я есть» подобно болезни, которая возникла спонтанно. Это помеха в состоянии покоя. Здесь Кришна отметил, что его текучее существование нереально. Все действия совершаются органами чувств. Сознание или атма отождествляется с телом из-за болезни. В теле много болезней. Космическая субстанция приходит в беспорядок с появлением мысли «я есть». На самом деле возникновению «я есть» предшествует атма. Здесь я не предлагаю никакую деятельность, поскольку она не сможет освободить вас. Вместо этого вы должны слушать с полным вниманием. Все, что вы знаете, не может быть вашим истинным «я». Тут требуется проницательное развлечение. Аскеза, совершаемая в слепой вере, не поможет. Вся природа, полная подвижных и неподвижных объектов, сопровождает нашу мысль «я есть». То есть эта мысль никогда не бывает одна. Помехи в состоянии покоя, вызванные сознанием, привели к отождествлению с телом. Эту болезнь сопровождает все существование. Когда сознание исчезает, ничего не остается. Тот, кто осознал, что не может быть телом, становится джняни. Когда не являешься телом, не остается простора для надежд, желаний и стремлений. Поэтому нет и несчастья. Бхагавана Шри Кришна – великий художник, но также он – спонтанное творение, из-за помех в состоянии покоя. Он тот, кто описал собственное творение. Когда вы растете от ребенка ко взрослому, осознаете ли вы процесс роста? Он происходит неосознанно. Вы предшествуете сознанию и не воспринимаетесь органами чувств. Знайте, что все творение возникло из-за помех от появления сознания. Это знание только для вашей информации. Оно разоблачает всю Вселенную как иллюзию. Это и есть беспорядок, возникший из-за появления сознания. Проявившееся в результате – это сон, который кажется миром. Ничего не требовалось, чтобы создать этот мир. Не требовалось никаких усилий. Что вы сделали, чтобы иметь способность видеть этот мир? Чтобы разгадать эту загадку, медитируйте на свое сознание, как на стопы гуру. Появление сознания создает мир, который исчезает с уходом сознания. Когда мир исчезает, не остается пяти элементов. Это сознание также называется майей, махаттавой и хираньягарбхой. Мы должны найти окончательного сознающего всего, что существует, и выяснить, кто он и как. Наши надежды, желания и стремления можно назвать нашим голодом. Деятельность жизни предназначена для того, чтобы делать необходимые запасы. Вечно растущее население – результат возбуждения, вызванного появлением сознания. Вы можете потратить миллионы рупий на расточительное удовольствие, но это не принесет вам удовлетворения и покоя. Истинный покой возможен только в глубоком сне, когда вы забываете себя полностью. Истинный покой приходит только после забывания «я есть». Кого вам следует почитать? Медитируйте на то, благодаря чему вы начали сознавать этот мир. Это приведет вас в состояние самадхи, полного покоя. Вы не сможете обрести покой через свои пять органов чувств. Когда вы в конце концов узнаете причину своего сознания, вы осознаете свою истинную природу, как океан покоя, целостный во всех отношениях. Отсутствие веры в Бога не меняет фактов. Некоторые не верят в Бога и убирают слово Ишвара из своих текстов. Но что они знают о Боге? Верите ли вы в Бога или нет, факты остаются фактами. Что вы знаете о себе? Думаете ли вы об этом? Когда вы можете быть уверены, что Бог есть? Быть истинным последователем Будды значит быть наполненным покоем. Есть ли в глубоком сне счастье или несчастье? Погружаясь в состояние глубокого сна, вы чувствуете себя хорошо. Точно так же, когда вы узнаете, что вы такое, смерти не будет. Вместо нее будет событие, наполненное радостью. Слово «смерть» означает только забвение о том, что вы некто. Это погружение в божественную субстанцию, которая и есть ваш настоящий дом. Вы должны познать того, кто освещает оба состояния глубокого сна и бодрствования, а также является свидетелем их прихода и ухода. Лишь один из миллиона обладает этим знанием. Остальные специализируются только на концепциях. Знаете ли вы свою истинную форму? Ваше тело не ваша форма, это ваша пища. Ум и интеллект – это форма праны, которая отвечает за движение тела. Сознающий все – не деятель. Пока горит благовоние, есть аромат, так и наше чувство бытия длится, пока эссенция тела горит, чтобы поддерживать его. Сознание – это качество эссенции пищи. Его нельзя увидеть или показать. Это вкус «я есть» или любовь к себе. Реализация своей истинной природы – это прямое знание себя. Непрямое знание – это знание его качеств. Что такое сознание? Это то, что отвечает за сознание нашего существования. Тот, кто сознает источник сознания, становится сознающим. На начальных этапах сознание – это материальное знание. На более поздних этапах нет ничего материального, и знание – это прямое знание истинного «я». Что у вас есть на самом деле, кроме состояния глубокого сна и бодрствования? Все ваши действия в состоянии бодрствования, включая перелеты первым классом, приносят вам только усталость. Само ваше состояние бодрствования делает вас усталыми, независимо от переживания боли или удовольствия. Затем следует состояние глубокого сна, в котором вы забываете обо всем, и это дает вам настоящий отдых. Какова причина состояния бодрствования и глубокого сна в теле? Тот, кто медитирует на сознание с полной верой в гуру, освобождается от беспокойства. Вы – то, что есть на самом деле. Атмарама означает быть полностью умиротворенным, не имеющим внешних нужд. Нужда в чем-то указывает на отсутствие чистоты. Человек становится по-настоящему счастливым только после забывания себя, а не благодаря каким угодно объектам. В духовности используется кодовый язык, который можно понять только с помощью милости гуру. Кто будет по утрам того, кто глубоко засыпает и забывает себя? Это происходит спонтанно, как и все остальное в существовании. Преданность гуру и полная вера в него – великий спаситель. Эта вера ведет к истинному «я», в которое погружается. Никогда не чувствуйте себя важными. Будьте настолько незначительными, насколько возможно. Если, послушав все это, вы по-прежнему будете погружены в свои старые привычки и страдания, что сможет поделать ваш гуру? Речь, благодаря которой вы начали осознавать свое существование, называется «Пара-речь». Ее толкование начинается благодаря речи Пашьянти. Смысл становится ясным с речью Мадхьямы. И, наконец, собственно, речь называется Вайкхари. Безмолвная пара-речь отвечает за начало сознавания вашего существования. Вы пытаетесь стать счастливым с помощью ума, но в результате становитесь только еще более несчастными. Ум контролирует все живые существа, и они становятся его рабами. Джняни только свидетель всей речи, включая высшую пара-речь. Тот, кто достигает неприходящего покоя, уже чистый брахман, хотя у него и есть тело. Необходимо узнать причину вашей индивидуальности и вашей безумной привязанности к ней. За это отвечает ваше бытие, которого нет в мире, но которое и есть его причина. Пока вы не реализовались, каково ваше знание? Вы должны знать себя без единой мысли. Вы не должны говорить бездумно. Состояние атмы целостно во всех отношениях. Кто-нибудь понял, что когда Удхава говорит об абсолютном, на самом деле он дает информацию о самом себе? Если вы удостоились чести стать гуру, не будьте одержимыми. Можете ли вы побыть в безмолвии хотя бы минуту? Болтовня ума начинается сразу же. Когда ум действительно знает, что он такое, он рассматривает себя как божественную силу. Если какой-то джняни упоминает несовершенство других, это означает, что он еще не реализовал себя. На духовном пути нечего обретать и нечего терять. Можно только узнать, что есть. Раз у вас нет формы, к чему какая-то выгода? Все знания, которые вы накопили, выбросьте их прочь. Чтобы познать себя, пребывайте в покое и отличайте истинное от ложного. Вы не тело, и в конце концов вы узнаете, что вы не сознание. Вы должны быть тем, которое говорит, что оно не сознание. Это и есть то, что нужно узнать. Сознание появляется вместе с телом и в конце забывает себя. Смерти нет. Как вы можете быть сознанием, которое временно? Кришна говорит: «Я великолепие всех выдающихся воплощений. Ваша преданность мне должна идти от всего сердца. Я везде, я даже то место, где я пребываю». Если вы осознаете свое величие, подобно Кришне, кто сможет подтвердить его? Это будет ваше сознание, подобное реке Ганге. Мудрецы всегда обращали особое внимание на того, кто говорит в нас, что он такой и каким образом. Они никогда не считали нас просто телом. То, что вы видите каждое утро при пробуждении – сам Бог. Это происходит без вашего намерения. Когда вы осознаете выдающееся воплощение в себе, оно будет восприниматься как деятель, который делает все. Все, что происходит и становится вам известным, происходит благодаря ему. Крепко держитесь своего сознания, ведь без него нет никакого Бога. Все это информация для вас. Слушать духовное знание очень ценно, поскольку оно ведет к самопознанию. Ваше выдающееся воплощение, попавшее в ловушку концепций, освобождается через слушание. Это единственный путь устранения всех препятствий. Слушание устраняет любую связанность, включая отождествление с телом. Будьте полностью убеждены, что ваше сознание – это активное присутствие вашего гуру в вас. Чтобы стереть память о том, что вы человеческое существо, вы должны познать то, благодаря чему вы знаете о своем существовании. Что такое пробуждение? Это то, посредством чего вы узнаете, что вы есть. Состояние бодрствования – это проявление джняна-девы. То, что в тебе, как ты сам, и есть то. Ваше отождествление с телом приносит ему трудности. Отдайте контроль своему сознанию, которое есть ваша форма. То есть сознание должно отдать контроль самому себе. Есть описание тысяч выдающихся воплощений, и все они относятся к вашему сознанию. Даже чтобы воображать себя телом, вы используете свое сознание. Разве нет? Майя и Ишвара неразделимы. В йоге прана постепенно проникает в отверстие брахмана на макушке головы. В самадхи нет никаких переживаний, включая переживание блаженства. Это переживание возникает, когда йогин возвращается в нормальное состояние. Высшая цель йоги – реализация своего истинного «я». Сознание, которое слушает гуру – это выдающееся воплощение Ишвары, к который целостен сам по себе. Настоящее джняни дает только духовное знание. Если вы будете следовать своему гуру и жить как бесформенное чистое сознание, ваш успех несомненен. Пять элементов чисты и незапятнаны. Закрывая глаза, вы можете видеть темно-синий или черный оттенок. Это результат соединения пяти элементов. Вы медитируете и становитесь одним с этим оттенком. Вы можете представлять его божеством или океаном, как хотите. Знание, которое приходит из уст гуру, это знание Брахмана. Никогда не забывайте его слова. У разных видов еды разные качества, и они по-разному влияют на ум. Ищущим на ранних этапах рекомендуется есть только сатвичную, то есть простую, свежую вегетарианскую пищу. Это ограничение не относится к продвинутым ищущим. Ваше рождение знаменует приходящую фазу, но нерожденное состояние не имеет начала, оно вечно. Всегда медитируйте на свое истинное «Я», чтобы четыре речи умолкли и стих внутренний конфликт. Это великолепное поклонение, которое освобождает вас от любых загрязнений, вызванных переживаниями. Это относится ко всем вашим прошлым, а также будущим переживаниям. Ваше сознание – не что иное, как Кришна. Благодаря его присутствию у вас вы узнали о своем существовании. Поэтому это вы говорите через Кришну, что все выдающиеся воплощения ваши. В живом теле сознание и прана всегда сосуществуют. Слово или звук – следствие праны. Атма всегда безмолвна. Состояние после пробуждения утром – это пара речь, то есть безмолвное знание нашего существования. Мысли, которые текут в уме, от пары и пашьянти речи. Сила праны велика, как и сила первичной иллюзии. Майя сейчас говорит о выдающихся воплощениях, но атма безмолвна. Тот, кто никогда не забывает слова гуру, освобождается от всех проблем. Твердо держитесь своей истинной природы Брахмана. Тот, кто всегда осознает слова гуру, реализует Брахман. Вы любите первичную иллюзию, которая и есть сама любовь. Это любовь к существованию каждого живого существа. Это не намеренное действие, а естественный процесс. Любовь творится из любви, и это стало традицией. Это свободный поток любви. Мы встречаем друг друга в результате этой любви к себе. Древняя традиция этой первичной иллюзии – океан любви. Все человеческие создания – его результат. Если эта любовь осознается, вам претит идея любой внешней помощи для поддержания этой любви. Все нужды относятся только к телу. С истинным знанием этой любви или нашего сознания становится ясной наша бестелесная природа, которая ни в чем не нуждается. Тогда мы становимся одним со всем миром. Весь мир – это свет нашего сознания. Если вы хотите освободиться от всех желаний, медитируйте на свое сознание, которое сейчас слушает. Это знание не дается открыто другими. Есть лишь единицы, которые знают, и даже им приходится следовать определенным ограничениям, связанным с их положением йогинов или садху. А я ничто, и потому свободен раскрывать все, что угодно. В чем смысл вашего поиска знания? У вас есть стремление познать себя. Пока вы в неведении, есть желание ходить в храмы и выполнять религиозные обряды. Когда вы познаете свою истинную природу, даже необходимость в компании других исчезнет. Должно быть достаточно быть собой, ни в чем не нуждаясь. Жажда себя должна быть сильной, а ваша устремленность максимальной. Ваша заинтересованность в делах этого мира – препятствие. Не должно быть даже желания изучать различные искусства и получать знания в других областях. Только тогда у вас будет ясный путь впереди. Все остальные интересы затмевают истинное «я». Вам доставляет удовольствие то, что вам нравится, и это само по себе становится вашей целью. К себе невозможно прийти между делом. Весь мир пребывает в вашем сознании. Тот, кто совершенно не интересуется ничем мирским, или мудрец, или животное. Оставь все другие духовные интересы, отдай себя только мне. Означает забыть все остальное шаг за шагом. Почитай меня, означает укорениться в своем истинном «я». Сейчас просто слушайте это. Вы поймете смысл, когда получите опыт этого. Там, где есть преданность, есть любовь, а где есть любовь, есть и преданность. Пока вы верите, что тело – ваша форма, разница между мной и другими будет сохраняться. Мы знаем, что мы есть благодаря нашему сознанию. Почитайте его как свое собственное истинное «я». Наше сознание – это качество сатвы тела, и все действия происходят благодаря пране. Уши не слушают, а тот, кто слушает, используя уши, не является человеческим существом. Мы чувствуем, что тело делает все, но это ошибка. Слушающий – это сам самосветящийся Бог. Светатма в нас узнает любой другой свет. Поскольку он бесформен, нельзя сказать, большой он или маленький. Он занимает все пространство. Я повторю снова, что вы никогда не должны терять осознавание своего сознания. Пока в теле есть прана, все свидетельствование совершается атмой. Атма не приходит и не уходит. Вы атма, но вы еще должны реализовать ее. Вы должны жить как атма и регулярно практиковать. Атма одна и та же во всех. Это факт, который необходимо осознать. Вы должны убедиться, что вы само сознание. Тогда вы узнаете, что все имена ваши. Быть убежденным, что вы не тело – истинная преданность. Полного удовлетворения не даст даже покорение мира. Оно возможно только после самореализации, которая означает «быть собой».